«А мне казалось, ты ему просто понравилась», — нахмурился Сархан, реально задумавшись над этой темой. «Неужели он все это время придерживался ошибочного мнения касательно мотивов того вождя?» «Ну да, конечно», — иронично усмехнулась брюнетка. «То-то он даже пофлиртовать со мной не удосужился. А вот я бы не отказался еще раз посмотреть сцену вашего разговора», — захохотал Дергам. Мужчина каждый раз не мог остановить смех, когда вспоминал, как незнающая чужого языка 18-летняя Интисар, сделав какие-то свои выводы в голове, пыталась объяснить незнающему человеческого языка вождю другой расы, что у нее нет с собой шампуня, хотя мужчина явно о другом говорил, когда посылал девушке соблазнительно призывные улыбки во время недодиалога, а та продолжала тараторить про шампунь, искренне недоумевая, почему незнакомец был столь настойчив, и никак не хотел пойти у кого-нибудь другого спросить про подобную ерунду. Если бы она знала язык, то поняла бы, что Факалор с ней заигрывал, когда подцепил двумя пальцами прядь ее чернильно-черных длинных волос и поднес к губам, сказав, что они очень мягкие и приятно пахнут. Но Интисар не знала языка, поэтому предположила, что он спрашивает, каким шампунем она пользуется, и нет ли у нее его с собой. У того разговора вообще была интересная эволюция. Доброжелательность, непонимание, раздражение, язвительность, словесная перепалка, никаких хороших взаимоотношений. И это при том, что оба не понимали ни слова друг от друга. Нереально, а вот Интисар умеет, ненамеренно выбешивать. «Не переживай, Интисар», — усмехнулся Соломон, тоже вспомнив уморительную сцену. «Я говорю о Дантелион. Это та леди с рогами?» Тут же умилилась брюнетка, вспомнив весьма забавную мадам, которая ей очень понравилась. «Я не знаю их язык». «Я знаю», — гордо задрав нос и распрямив плечи, произнес Анвар. «Гордо, потому что знание этого языка — единственное, чем парень мог похвастаться. Как и Интисар, он знал только один нечеловеческий язык, остальные выучить не удосужился. Ни он, ни девушка не считали это проблемой в предстоящем путешествии. С ними идут Дергам и Сархан, полиглоты всея сопротивления. Ну, нравилось им другие языки учить, они ничего не могли с собой поделать. Кстати, это весьма полезное хобби. Анвар и Интисар тоже могли бы многое выучить, если бы не лень экстракласса. Что ж, взял слово Дергам, завтра соберемся и обсудим наши дальнейшие действия, и завтра же начнем сборы. А сегодня что будем делать? Наивно округлил глаза Анвар, не понимая, почему все завтра, ведь сегодня еще целый день есть. Ему, например, надо собрать в дорогу всю свою коллекцию метательных ножей, стрел и луков. Это вообще-то займет немало времени. А сегодня, устрашающе заговорил мужчина, довольно скались, вы пойдете и поздороваетесь со всеми своими товарищами, в особенности с теми, кому набили морду перед уходом. Синхронность – главный признак взаимопонимания. Интисар сидела на заваленном хламом диване в своей комнате. В руках она вертела хрустальную склянку с каплей воды из волшебного источника, думая обо всем подряд. Во-первых, надо что-то придумать с тем, как ей перетащить все свои записи, рукописи, книги, артефакты и прочее на новое место жительства. Учитывая, что им придется его еще и регулярно менять, ее совершенно не прельщала мысль тащить за собой огромную повозку. Надо как-то покомпактнее и поменьше, и желательно полегче. Ох, сколько работы предстоит. Во-вторых, ее ждет дело, которым она собиралась заняться по возвращении на базу. Способ никогда не расставаться их четверке. Основные наброски Интисар уже сделала на бумагах, надо лишь подкорректировать и создать. Суть всего заключается в том, чтобы создать три магических камня, по одному на каждого разведчика мужского пола, способных открывать порталы в любом месте, в любое время, сколько угодно раз, и желательно, чтобы это делалось без затраты магой, а то мало ли в какой ситуации они окажутся. И если первые несколько пунктов сделать было возможно, хоть и сложно, то последний, из разряда сказки. Суть артефактов и заключается в том, что они работают, только когда вливаешь в них магой. В общем, придется поднапрячь мозг. Зато с помощью этих камней ребята всегда смогут найти друг друга, где бы они ни были и что бы ни случилось. Но порталы волшебница сделает однотипные, то есть самые обычные порталы, в классическом понимании этого слова. Интисарта знает, что есть много разновидностей порталов, различающихся по своему назначению, по крайней мере она сама точно может колдовать около десятка разных типов, а в теории их и того больше. В-третьих, В-третьих, из головы не шел чертов позорный день. Ладно с тем, что им пришлось извиняться за драку на корабле праведников, ребята понимают. Надо было бить этих болтливых павлинов тогда, когда никто не видит. Ну а некоторых вообще не стоило бить. Хорошие ребята, просто под горячую руку попали. Потом пришлось отдельно извиняться за свое некрасивое поведение и побег. А потом вроде бы все прониклись пониманием и больше не обижались, поэтому можно было сказать, что ребята действительно вернулись домой. На базе сопротивления в этот же вечер воцарилась атмосфера веселья и радости, все снова начали петь, гулять, веселиться, танцевать. Все снова стало прежним, а у разведчиков в голове билась только одна паническая мысль. Чертов Соломон, неужели не предупредил остальных? Ребята считали, что когда остальные узнают о том, что они через неделю уходят на новое место работы, так сказать, повесит их без суда и следствия. Но сегодня такой классный вечер, как можно было его испортить? Никак, потому веселуха продолжалась до глубокой ночи. Когда дело дошло до разбирательств с основной компанией, это было не яичко. Сархан, Интисар и Анвар узнали о себе много нового в нецензурной форме от Вахида, получили феноменально недовольное ару от Фалан. Сетта, вообразив себя духом мщения, надавил на затылок сидящему за столом Сархану, от души впечатав его лицо глубоко в тарелку с тыквенной кашей, которую рыжий парень всю жизнь сторонился как демона преисподней. Ну не любил он это блюдо, что поделать, Айснан. Ао, это была самая феерическая перепалка между Айснаном и Интисар. Начиналось все довольно безобидно, мол ходячая проблема, заколебала уже и тому подобное, но потом что-то явно пошло не так. Боже, как они спорили, как они ругались, какими речевыми оборотами они ругались. Кто-то даже сидел и записывал особо изощренные эпитеты. Знаете, каждая ссора этих двоих была своеобразным аттракционом для всех, потому что ребята иногда такое отмачивали, что можно было умереть со смеху, а то, что они все это говорили на полном серьезе с жутко недовольными лицами и нереально язвительным голосом, просто убивало всех на повал. И самое главное, они никогда не повторялись. Дальше случилось то, что вызвало у всех такую ностальгию по старым временам, что даже слезы на глаза навернулись. Айснан и Интисар подрались, не на кулаках, конечно, а как обычно, кидались едой, потом предметами, дергали друг друга за волосы, переворачивали всю мебель, пытаясь опрокинуть друг друга, и так далее. Ах, сколько же воспоминаний о счастливых днях былых нахлынуло на волшебников, когда они смотрели, как эти двое калашматят друг друга. Последний раз дело доходило до драки, когда Интисар еще не овладела искусством рукопашного боя на должном уровне, потом Айснан благоразумно решил не лезть, потому что умом он понимал. После обучения у командира разведки Интисар его просто-напросто отпидит. Но сегодня она была на эмоциях, не сосредоточена, поэтому драка действительно была как в старые добрые времена. Какая-то куча мала, крики, маты и удары по принципу «авось попадет». Если коротко, их кое-как разняли, они кое-как помирились, но сидели на полу, недовольно сложив руки на груди и злобно сопя. Хмурые, побитые, в порванной одежде, угрюмые, и буравили взглядами друг друга. Прямо как в первый нет, как на второй день их знакомства, и прямо как в тот же день Сетта и Дергам, пытавшиеся их разнять, получили несколько увечий. Пусть все считают это дракой, ссорой или скандалом, но отношения Интисар и Айснана не такие простые, как все думают. Они мирились, а не дрались, весьма своеобразно, но мирились. И те ребята, что знают их как облупленных, понимали все, поэтому и не останавливали их до поры до времени. Семейная идиллия вновь царила в лагере сопротивления, но одно маленькое, малюсенькое, ничтожное событие, произошедшее в тот вечер, перевернуло жизнь Интисар с ног на голову. Флэшбэк. Сидя за столом, отходя от драки, Интисар не заметила, что к ней неуверенно подошла Шиба, держа маленькими ручками наполненную чем-то кружку. Не поднимая головы, смотря себе под ноги, девочка медленно направилась в сторону брюнетки, словно сомневалась, стоит ли делать следующий шаг, что приблизит ее к ней. Но малышка не останавливалась, она шла и шла, пока не достигла цели. Остановившись рядом с удивленной Интисар, Шиба подняла на нее открытый и слегка наивный взгляд глаз цвета малины, но не произнесла ни слова, не знала с чего начать. «Я», — неуверенно начала девочка, но потом осторожно протянула волшебнице кружку, которую держала в руках. «Это тебе». Интисар подалась чуть вперед, чтобы заглянуть в кружку, и когда увидела, обомлела. «Ты принесла мне молоко?» полностью растерявшись от такого поступка, спросила Интисар, приподняв одну бровь. Уга сказал, что ты его очень любишь, смущенно пробормотала девочка. Ни хрена себе, Интисар натурально ошалела от такого заявления. А что Уга еще себе нафантазировал? Нет же, я про молоко. Он сказал, что ты очень любишь молоко, то ли смутилась, то ли разозлилась девочка. Хотя, скорее всего и то и другое. А-а, въехала девушка, принимая стакан из рук девочки. Спасибо. Интисар спокойно попивала молоко, а Шиба явно не знала, с чего начать разговор, но все же начать его надо, иначе, зачем она подошла? Я хочу извиниться, прошептала девочка, сжимая пальцами подол своего платьица. За что? Наше знакомство. Я тогда повела себя некрасиво и грубо по отношению ко всем вам и, а я послала тебя в задницу, так что извиняться тебе в принципе ни за что. Грубость в ответ на грубость. Мы, квиты, девочка была в смятении. Интисар ее только что оскорбила или намекнула, что не злится. То есть ты не обижаешься на меня? Брюнетка удивленно моргнула, оторвавшись от кружки с молоком. Блин, обреченно простонала Интисар, в отчаянии прикрыв глаза. Надо было сказать, что обижаюсь. Зачем? Недоуменно моргнула Шиба. Ну как же, если бы я обижалась, ты бы пыталась загладить вину, а чтобы это сделать, ты бы стала пытаться мне угодить, а я отдавала бы тебе приказы, то есть ты была бы моим маленьким прихвостнем. Девушка расплылась в искренней довольной улыбке, умилившись от одной только мысли, что маленькая розово-волосая прелесть будет ее маленьким прихвостнем. Что? Обалдела крикнула на весь зал Шиба, явно от наглости и хамства этой. Хватит издеваться. Тут же взвелась девочка. Да я и не издеваюсь, недоумевая от такой реакции на свои слова, прошептала брюнетка. Просто, слегка растеряна и даже робко продолжила она, опасливо косясь на Шибу. Я с детства, я всегда мечтала иметь прихвостня такого, как ты. Прекрати немедленно. Еще больше разъярилась маленькая волшебница, топнув ногой. Не злись, прихвостень. Я тебе не прихвостень, хватит так меня называть. Бедняжка даже раскраснелась от злости. Как можно быть такой язвой? Я не язва, я Интисар. Нет, ты, Тиса, крикнула девочка, с диким выражением лица убегая из зала. Какого черта? Эй, а ну стой, мелкая пакость. Ентов флэшбэцк. Кто бы мог подумать, что из-за такой ерунды произойдет непоправимое. Когда все, находящиеся в обеденном зале, то есть все услышали это Тиса, настал конец. Это сокращение словно прилипло к брюнетке. Все, абсолютно все теперь называли ее Тиса и никак иначе. А сама Тиса под вечер хотела уже в петлю лезть. Но когда на ребят даже угрозы не подействовали, она смирилась с этим сокращением, и даже нашла в нем некоторую прелесть. К примеру, звучит неплохо. Внезапный звук открываемой двери заставил девушку вынырнуть из пучины воспоминаний и напрячься, тут же спрятав склянку в карман шаровар. «Еще не спишь?» – послышался тихий голос Уга. «Нет», – растерянно отозвалась Интисар, не ожидая ночного визита друга. Не удержавшись от соблазна подколоть волшебника, девушка задорно произнесла: «Погоди, я не одета». «Прости», – слегка истерично выпалил парень, быстро закрывая дверь с другой стороны. Интисар даже не засмеялась, просто обреченно выдохнула. «Он что, будет так всю жизнь паниковать от присутствия девушек? Ему уже 53, по мнению Интисар, он давным-давно должен был подружку завести, но местный гений до сих пор смущался как мальчишка от малейшего контакта с представительницами прекрасного пола. Она даже не сомневалась в том, что Уга стоит красный-красный за дверью. Хотя Интисар не может отрицать, что в этом есть какая-то своя прелесть. Могущественный волшебник, признанный гений, взрослый красивый мужчина, но такой невинный, стеснительный и добрый. Прямо ангел. И временами накатывает дикое неконтролируемое желание слегка, может и не слегка, смутить этого ангела. «Уга, заходи», — позвала его девушка. «Я пошутила». «Не смешно», — пробубнил он, заходя в комнату. «Щеки пунцовые. Какая неожиданность». Махнув рукой, девушка с помощью магии смела с дивана все, что на нем было, прямо на пол, освободив место для гостя. «Прошу», — сделала она приглашающий жест рукой. Присев рядом, Уга тихо выдохнул. Он пришел поговорить, но не знал, с чего начать, поэтому слегка волновался сейчас. Неловким движением он запустил пятерню в свои голубые волосы, еще больше взлохмачивая и так растрепанную на макушке шевелюру. Волшебник недавно стал подумывать о том, чтобы немного отрастить волосы, а то они совсем уж неприлично торчат во все стороны, особенно на затылке, и сколько их не расчесывай, толку никакого. Посмотрев на Интисар, Уго подумал, что она, возможно, тоже испытывает похожие трудности, даже хуже. Ее волосы мало того, что длиной достигают уровня колен, так они еще и непослушные, и вот у кого-кого, а у нее они, несмотря на то, что густые и мягкие как шелк, реально торчат как иголки. Почти такие же, как у Соломона, только тот их заплетает в косу, а Интисар не заморачивается на это и держит их распущенными. Хотя нет, не как иголки, скорее как львиная грива. И не мешают они ей, и что же вас, уважаемый господин, привело в столь поздний час в покое дамы? Напомнила о своем существовании брюнетка. Ну, неуверенно начал он, пытаясь собраться с мыслями. Слишком задумался на тему волос. Я хотел поговорить, но если ты уже собиралась ложиться спать, то нет проблем, можем и завтра. Уго, прервала она его, не сдержав тихого смешка. Поверь, тебя я не променяю ни на сон, ни на еду. Черт возьми, они не виделись 3 недели. Интисар жутко соскучилась, поэтому, раз уж он сам пришел поболтать, то она просто не вправе отказываться от этого подарка судьбы. Да уж, дружеские ночные посиделки затянулись на несколько часов. Они говорили, говорили и говорили на самые разные темы. Уго, как и обещал, рассказал Интисар о той теории, которую Соломон смог воплотить в жизнь, освоив необычный тип магии, векторная магия. Правда, Интисар было сложновато понять основу, то, как состоит мир на этом самом векторном уровне, где разные частицы плывут в своем направлении, тем самым создавая само пространство. Но все же ей удалось утрамбовать в голове теорию, однако повторить это как Соломон она вряд ли сможет, как бы прискорбно это ни было, потому что все-таки сложно и немного непонятно. Потом начались разговоры ни о чем. Повседневность, быт и тому подобные приятные сферы жизни. К вящему удивлению Интисар, Уго не спрашивал о произошедших доселе событиях. Может, догадывался, что всех ответов не получит, а может, понял, что раз ребята сами все не рассказали, значит не хотят вообще об этом говорить. А помнишь, как Фалан истерила, когда упала в болото и неделю не могла избавиться от жуткой вони? Хохотали они, вспомнив забавный случай. Интисар, прищурился Уго, пытаясь быть серьезным, но так и не мог подавить в себе смех, а не ты ли столкнула ее в то самое болото? Ахахаха, ну знаешь, еле выдохнула она, месть сама по себе вещь страшная, а женская месть и того хуже. Я думал, подруги не мстят друг другу, улыбнулся парень, постепенно, незаметно переводя разговор в нужное ему русло. Я тоже много чего думала, но будем честны, Фалан тогда сама нарвалась, так что получила за дело. И она прекрасно об этом знает. Нечего было этому рыжему гуру любви лезть ко мне с мудрыми советами, я же не лезу в их с Вахидом отношения, недовольно повела плечиками брюнетка. Вот он момент X. Уго подвел разговор к нужной теме. Пора переходить к более решительным действиям. То есть, осторожно начал он, боясь спугнуть момент и в то же время не зная, как лучше выразиться, ты не ревнуешь Фалан к Вахиду. Чё, возможно, со стороны это могло показаться, как наезд от местного гопника, но Интисар всего-навсего впала в когнитивный диссонанс. Ну, Уго вновь непроизвольно покраснел. Он вообще-то не привык говорить на такие смущающие темы. У него другое воспитание. Ты же наверняка знала о том, что Вахид неравнодушен к Фалан. И я подумал, что возможно тебе неприятно видеть их вместе. Голос волшебника непроизвольно дрогнул. Зачем он вообще начал об этом говорить? Это не его дело. Почему он должен? Нет, он действительно должен, поговорить с Интисар, заставить ее понять, что, не понимаю, задумчиво нахмурилась она, напрягая все извилины, чтобы уловить суть разговора. Да, я знала, что у них там любовь-морковь и все дела, но они вроде бы счастливы вместе, это ведь хорошо. Почему мне должно быть неприятно видеть их вместе? Интисар, не стоит, мягко прервал ее Уго, ласково погладив по голове. Ты можешь открыться мне, сказать правду, поделиться тем, что беспокоит. Я всегда тебя поддержу. Уго, тихо выдохнула она, соображая, как бы покрасивее сказать, ты в дрова что ли? Интисар, я понимаю, выдохнул он, заглядывая в глаза подруги, сердцу не прикажешь. То, что ты влюбилась в Фалан, и вообще то, что испытываешь чувства к девушкам. Интисар словно молнией шандарахнула. Господи, вот зачем он это сказал. Она ведь не сможет теперь удержать свою сволочную натуру. Никто из нас тебя не осуждает, но ты сама разбиваешь себе сердце. Ты же видишь, что Фалан не ответит тебе взаимностью. Да и мало кто из девушек как бы это сказать, разделяет твои предпочтения. Может, тебе стоит присмотреться к мужчинам? Казалось, аккуратнее некуда, но Уго все равно старался плавно переманить девушку в ряды натуралов. Возможно, среди парней ты найдешь того, кто не оставит тебя равнодушной, и ты сможешь забыть Фалан, не мучиться от неразделенной любви. Интисар готова была подохнуть прямо здесь и сейчас, если при разговоре с Иснаном на эту тему она сама его убеждала в своей розовости и веселилась от этого, то Уго, ей даже говорить ничего не надо было. Он так себя убедил, что Интисар нечего добавить, остается только ржать как обкуренный лось. Она влюблена в Фалан, страдает от неразделенной любви. Кхм, прокашлялась девушка в попытке заглушить рвущийся наружу смех, но какой-то жалобный скулеж все равно вырвался из горла, из-за чего она тут же закрыла рот обеими руками, но волшебник расценил этот звук немного по-своему. «А, прости», — запаниковал он, — «я вовсе не хотел ранить твои чувства. Интисар, прости, пожалуйста, прости». «Ничего», — неясно проблеяла она, стараясь дышать глубоко, чтобы не заржать. Снова прокашлившись, девушка попыталась взять себя в руки и заговорить, подколоть друга, так будет правильнее. «Уго, я не знаю, получится ли у меня сделать то, что ты предлагаешь, присмотреться к мужчинам. Я никогда раньше не рассматривала кого-то из них в таком плане, да и забыть уже зародившиеся чувства не так просто». Девушка незаметным движением вытерла выступившие на глазах слезы смеха. «Но ты же никогда не пробовала, верно?» — уточнил волшебник, и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Может, отношения с мужчиной понравятся тебе больше, чем внимание девушек. Просто попробуй». У Интисар что-то щелкнуло в голове. Смеяться сразу расхотелось, а вот мысли типа смутить робкого ангела вновь захватили власть в сознании волшебницы. И разрази ее гром, эта мысль слишком соблазнительна. «Ну а что, Уго сам виноват, чего он начал говорить на подобные темы? Сам спровоцировал. Интисар просто доведет его до состояния вареного рака, когда он сам уже убежит в свою комнату и пожалеет, что вообще завел подобный разговор. Ничего криминального, просто маленькая шалость. Попробовать?» — наигранно неуверенно повторила она. А может, ты мог бы мне посоветовать, к кому присмотреться? Наивность прежде всего. Ну, смущенно улыбнулся парень, почесав затылок. Я как-то не задумывался об этом, даже и не знаю. Слушай, — снова неуверенно заговорила Интисар, смущенно опустив взгляд на свои колени, на которых были сложены руки, как у примерной девочки. А ты ведь мужчина? Ну что ж, импровизация без косяков не обходится. Вопрос, конечно, получился идиотский, но брюнетка надеется, что суть до собеседника дойдет. Что? — недоуменно моргнул волшебник, после чего тихо засмеялся. Конечно, мужчина. Интисар, что? — стоп, и замолчал. Дошло, видимо. Ты на меня намекаешь? — ошалело просипел гений, поправив очки в черной квадратной оправе, сползшие на нос. Ну, почему бы и нет? — пробубнила она, опустив голову и спрятав пунцовые щеки. Честно говоря, робость была не наигранная, потому что говорить все это, пусть и в шутку, реально смущает. Ты же сам сказал, что всегда меня поддержишь. В вопросе, касательно отношений, я не особо разбираюсь, вот и подумала, что ты мог бы мне немного помочь научить, что ли, — тихонько произнесла она, краем глаза наблюдая за Уго. А да, вот они, горящие красные щеки, вот он, зомбированный взгляд, вот они, волосы дыбом, вот оно, абсолютное смущение самого гениального волшебника. Ну ладно, — довольная собой произнесла она, увидев желанную реакцию, — не буду приставать, что-то меня действительно не туда занесло. Да, Интисар, занесло. Об этом говорило то, что она сама смутилась, тогда как целью всего этого было смутить Уго. Еще раз посмотрев на оцепеневшего волшебника, девушка аккуратно сняла с его лица очки, встала с дивана, развернулась вправо, лицом к зеркалу, находящемуся возле стены в той стороне, и надела аксессуар на себя. «Нет, это не мой стиль», — вынесла она вердикт, придирчиво осмотрев свое отражение, после чего сняла с лица очки, протягивая их законному владельцу. Мужские пальцы невесомо коснулись оправы очков и, замерев на секунду, двинулись дальше вверх, легко и ненавязчиво погладив тонкие женские пальчики, пока не дошли до запястья. Обхватив тонкое запястье, Уго не сильно, но в то же время настойчиво потянул ничего не понимающую волшебницу на себя. Нежно обвив ее талию руками, Уго прижал девушку к себе, усадив на свои колени так, что теперь они сидели друг к другу лицом. Прижал неторопливо, нежно. Интисар смотрела в его глаза словно зачарованная, не возражая, и в то же время не до конца осознавая, что сейчас происходит. Не осознавая серьезность того, что сейчас происходит. Потому что голова была совершенно пустая, и нет там сейчас никакого осознания или здравого смысла. Но вот в груди что-то ёкнуло. Только что, буквально на секунду, будто сердце слегка подпрыгнуло. Волнение, куда ж без него, но не он причина этого прыжка. Что же тогда? Интисар не знает точно, но и думать сейчас над этим не хотелось. Потом, позже, когда спадет этот странный дурман, Уго. Он сейчас так близко, и из-за этого кажется таким непривычным. Красивый Интисар никогда и не отрицал этого, но сейчас он казался таким. Действительно ангел. А сам волшебник никак не мог решиться на последний, главный, шаг, совсем чуть-чуть, пара сантиметров. Но природная скромность все равно останавливала, а на задворках сознания никак не хотела исчезать мысль, что вдруг девушка не хочет этого, что она просто болтала, и вовсе не всерьез говорила до этого. Но как же хотелось, лица разделяли всего 3 сантиметра, такое маленькое расстояние, кажущееся сейчас целой пропастью, но нет, смутился. Впервые не решился пойти до конца, опустил голову, прервав зрительный контакт и увеличив расстояние. Не был уверен, что она хочет этого, что не разозлится на него за такую наглость. Не уверен, что вообще правильно понял ее слова. До сердца Интисар сложно добраться, практически нереально, потому что она воин, она родилась во время войны и всю жизнь провела в ней, и сердце у нее само по себе ненамеренно закалилось. Так уж сложилась жизнь. Иуга не был уверен, что она, когда говорила научить, имела в виду именно это. Да и чему он, мог ее научить в этом плане, как к пятому десятку сохранить свою непопулярность. Дальнейший мозговой штурм прервали легкие, словно порхание бабочек, прикосновения. Женские пальчики неторопливо вплелись в мягкие голубые пряди, не сильно сжимая их, и в то же время, не позволяя отстраниться, а губы соприкоснулись в легком ненавязчивом поцелуе, ласково, без принуждения, ну и слегка, совсем чуть-чуть неумело. Оторвавшись от губ брюнетки, Уго поймал ее немного недоуменный взгляд. Она явно была сбита с толку, не понимая, отвечает он ей, или же хочет аккуратно отстранить от себя. Мягко улыбнувшись, он вновь, опять же никуда не торопясь, прикоснулся губами к ее губам, даря ей чувственный поцелуй. Погладив девичью спину, ладони волшебника скользнули вверх, оглаживая лопатки, после чего немного надавил, заставляя Интисар прижаться еще ближе, тогда как сам он отпустил ее губы и пару раз невесомо поцеловал мягкую шею, которая находилась прямо перед глазами. Тихо выдохнув, Уго положил голову на плечо девушки, пытаясь успокоить спятившее сердце. Оно у него за всю жизнь столько ударов не отбило, сколько за последние несколько минут. Интисар прижалась щекой к его волосам и обняла за шею, ласково перебирая голубые пряди на затылке и постепенно приходя в себя. «Достаточно. Им обоим пока достаточно. Они сегодня слишком далеко зашли. Слишком далеко, потому что ни один из них не готов сделать серьезный шаг в этом направлении». Встретившись взглядами, два волшебника каким-то неведомым образом поняли друг друга без слов. «Не волнуйся, все в порядке». Отпустив друг друга без лишних гляделок и растягивания времени, они поднялись на ноги. Никто не чувствовал ни дискомфорта, ни неловкости, наоборот, они ни о чем не жалеют. Более того, сейчас, уже более-менее успокоившись, они не чувствуют каких-то глобальных сдвигов в своих отношениях. Была минутка приятностей, и ничего она не разрушила, но и не создала. Все нормально, все как и было, только-только теперь будет еще одно приятное воспоминание о совместном времяпровождении. Но лучше такого больше не повторять. Все-таки это не шутки. Когда Уго уже собирался покинуть комнату и отправиться к себе, девушка его неожиданно окликнула, заставив остановиться. Насчет той ситуации с Фалан, неуверенно начала она, слегка нервно улыбаясь, потому что не знала, как помягче преподнести информацию. «Уго, понимаешь, я нормальная, просто не удержалась, хотела пошутить над вами». Волшебник сначала удивленно вылупился на девушку, а потом его лицо приобрело просто непередаваемое выражение. «Черт, я ведь догадывался, цокнул он, ударив кулаком по раскрытой ладони. «Интисар, шуточки у тебя временами дебильные», — подсказала она, зная, что таких слов Уга сам не произнесет. «Воспитание, что тут скажешь?» «Именно», — слабо усмехнулся гений, надевая очки обратно. «Спокойной ночи, спокойной, а ну просыпайся, ммм, подъем я сказал». «А, что, у учитель, загрузка завершена, какого черта?» «Пошел вон, не соображая», — промямлила Интисар, вновь уткнувшись мордой в подушку, продолжив спать. «Это ты у меня сейчас пойдешь, на бег пойдешь, на отжимания пойдешь, на приседания пойдешь, на турник пойдешь, а после всего этого, уау, тормози», — вяло произнесла она, изо всех сил пытаясь открыть глаза. «Не получилось. Ты чего с утра пораньше казнь начать решил?» — без особого интереса спросила девушка, перевернувшись на бок, но продолжая спать. «С чего? Ты знаешь, иду я как-то ночью по коридору, туалет захотелось посетить, и тут вижу, как из твоей комнаты, напоминаю, на дворе глубокая ночь, выходит Уга и лыбится как придурок. У меня всего два вопроса. Как давно, и почему я ничего не знаю? Блин, теперь понятно, почему ты пошел разведчиком, старый сплетник», — устало закатила она глаза, которые все-таки смогла открыть. «Не было ничего, всю ночь болтали, давно не виделись, соскучились», — вновь проваливаясь в сон, мямлила Интисар. «Разок поцеловались. Ага, я жигова. Стоп, чего? Шутка. Шуточки у тебя временами дебильные, дебильные. Поднимайся, пора начинать собираться. Примечание к части. Примечания будут большие. 1. Мои извинения, я их приношу. Обещала дописать главу в выходные, но чуть-чуть не успела. Каюсь. 2. Часть получилась больше, чем когда-либо. Тут у меня вопрос к читателям. Не слишком ли сложно читать главы такого размера? Меня иногда заносит, и я начинаю забывать, что пора бы уже потихоньку тормозить. Уважаемые читатели, которые пожелают оставить комментарий к этой главе, не могли бы вы заодно написать, не напрягает ли большой размер глав? Я не конкретно про данную, а в общем. Потому что по сравнению с главами пиявки, размер увеличились в несколько раз, и я немного переживаю, что это не есть хорошо. 3. Основная тягомотина закончилась, и я перехожу к самым основным моментам арки Альматорен, поэтому еще несколько глав, и мы вернемся в события маги. Некоторые читатели мне неоднократно намекали, что пора бы уже, так вот, это предупреждение для вас. Осталось совсем немного, так что потерпите еще чуть-чуть. 4. Насчет последних событий этой главы. Надеюсь, во время прочтения манги маги не я одна заметила, что у Юга в начале арки действительно были короткие волосы, косичка не в счет, она вечна. А после пятилетнего таймскипа, они у него стали немного длиннее. Так что я не выдумала, что у него волосы торчат на затылке. Спешл. Примечание к части. Вот такой вот маленький подарок я решила сделать себе на день рождения. Да-да, эгоистично, но надо же себя тоже радовать. Тем более такой день только раз в году. Событие происходит между 12 и 13 главами фанфика «Пиявка с того света». Маленькая занавесочная история про будни Мэдисон, пока Аладдин, Алибаба, Марджана и Хакурю были в загане. Там, где стоит, имеется в виду, что в США обучение в школе длится 12 лет, в основном. Что же нам несет новое утро? Ненависть. Тонны ненависти. Проклятая черная башня. Почему я должна ходить туда каждый день, да еще и с утра? Все ведь прекрасно знают, что я люблю поспать. Ранний подъем для меня — это 10-11 утра, а не 6-7, как у остальных. Хватит меня будить. Прошло время университета, и так не тупая. Синдбад прицепился ко мне как клещ, тоже мне папаня. Ну-ка, Мэдисон, покажи дневник. Ну и что, что я посторонний мужик? Дневник показывай, небось, двоек нахватало? Примерно так это все и выглядит. Алло, народ, у меня для вас новость. Я умею учиться. Я занималась этим все 22 года своей жизни. Сначала начальная школа, потом средняя, затем старшая, это уже 12 лет, а потом еще 4 года университета. Господи, получить степень бакалавра и сдохнуть, это уму непостижимо. Я всерьез подумывала пойти в магистратуру, а не сразу искать работу, но, видимо, мне решили тонко намекнуть, что не судьба. Я вспомнила об этом сегодня с утра пораньше, и эта обида перетекла в нечто другое. Так взбесилась, что твердо решила положить на все здоровенный духовный фаллос и не идти на учебу. Табеля успеваемости там, конечно, нет, но я и так прекрасно знаю, что делаю успехи в познании этого мира, да и вообще умничка по жизни. Ну а что, все что мне нужно было это география и культурология, и то, чтобы не лохануться, если поеду в другую страну, а математика, экономика, химия. Вы что издеваетесь, господа, то, что вы считаете великими достижениями в науке, проходит в средней школе сопливые детишки. Да у вас даже иностранных языков нет, о чем тут вообще говорить. Честно, я до сих пор не могу перестать удивляться тому, что весь мир разговаривает на одном единственном языке. У нас в школе надо было обязательно изучать два дополнительных языка, поэтому меня заставляли учить не только английский, но и немецкий с итальянским. Хотя насчет последнего языка вряд ли можно применить учила, прогуливала так же часто, как и сам учитель. К чему я тут все это веду? К тому, что пострадал Синдбад. Меня разбудили с утра пораньше, потому что время, завтрак, черная башня и бла-бла-бла. За столом сидела как сонная муха, всем генералам было насрать, что меня вполне устраивало, не будут приставать, а значит и на учебу не погонит. Синдбад и Джафар время от времени отрывались от завтрака и напоминали, что время поджимает, я опоздаю и бла-бла-бла, но мне было до такой степени, что я никак не реагировала, слишком хотелось спать. Апогеем всего стало то, что я, и так сидевшая до этого истуканом, на секунду потеряла над собой контроль и упала вперед, впечатавшись прямо в свою тарелку, мордой в кашу. Честное слово, я бы реально в таком положении заснула, если бы меня насильно не выпрямил Хинохоха, сидевший рядом. Общее гоготание пролетело мимо каким-то фоновым шумом. Успокоившись, король опять решил напомнить, что я опаздываю на занятия. Зря, я никуда не пойду, низко и угрожающе прорычала я, оттирая остатки каши от лица. Что-то случилось, наивно удивился король, не подозревая, как у меня подгорает пятая точка последние несколько дней. Нет, жизнерадостно пропела я, пародируя идиотически наивный настрой величества. Но если кто-то еще хоть раз завалится в мою комнату с утра пораньше, чтобы разбудить, то что-то непременно случится. Прекращай ныть, ты же не маленькая, устало выдохнул король, а на губах его блуждала веселая улыбка, которая так и умоляла мой кулак стереть ее. Прости, козлина, но я твой радостный настрой не разделю. Почему козлина? Потому что невыспавшаяся Мэдисон ненавидит всех в равной степени и без исключения. Я никуда не пойду. Understand? Вообще больше не буду туда ходить. Блин, голос на крик сорвался. Стыдно, но я сейчас реально не в себе. Я в мешках от недосыпа. Синдбад, предупреждаю по-хорошему, больше не подсылай ко мне ходячие будильники, не доводи до греха. Но ты должна учиться, вступил в разговор Хинохоха. Не каждый имеет возможность получить образование, а тебе предлагают его. Хинохоха, мягко оборвала я его, чисто из уважения, так бы рявкнула как псина. Не в обиду сказано, но в образованности я уделаю весь ваш мир, так что не надо, не надо, пожалуйста. Пусть Шаркан идет и учится, школа как раз для детей. С какой это радости, ты считаешь меня ребенком? Обиженно воскликнул белобрысый, явно недовольный несправедливым обвинением. Интересно, он вообще в курсе, что жизнь несправедливая штука? Я яркий тому пример. Почему я померла в самом расцвете сил, даже не испробовав разочек секс? Начнем с того, абсолютно спокойно заговорила я, что у тебя с лица еще не сошел юношеский жирок. Закончим тем, что этого довода мне достаточно. А я свое уже отучилась, так что хватит с меня. Вот как, развеселился король, внимательно посмотрев на меня. Значит, и читать, и писать, и считать умеешь? Ты прикалываешься? Нет, он серьезно? Конечно, умею. Сколько будет 15 умножить на 15? 225, как пулемет выдала я. В кабинете математики висела таблица квадратов двухзначных чисел, я столько лет на нее смотрела, особенно во время контрольных, что на всю жизнь запомнила наизусть. Умница. А теперь беги, а то опоздаешь на занятия. Я перед кем тут соловьем заливаюсь, что никуда больше не пойду? Вообще-то перед тобой заливаюсь, глухой дурень. По утрам надо спать. Все нормальные люди по утрам спят. Мэдисон, только ты спишь так долго, усмехнулся король, предоставив своей тарелке больше царственного внимания, чем мне. Типа, намекает на расстановку своих приоритетов. Пф, ишь какая цаца. Я не знаю никого, кто спал бы столько же, сколько и ты, а я, поверь, за свою жизнь повстречал немало самых разных людей. Ну, тогда считай, что это моя своеобразная изюминка. Я твой первый знакомый, который любит сопеть в две дырочки до полудня. Иди на учебу. Нет, Пойдешь как миленькая. И почему я вообще должен тебя уговаривать? Я тебе не отец. Он прозрел. Закричала я, подняв руки вверх, обращаясь к Боженьке. Господи. К нему наконец-то пришло осознание этой простой истины. Оставь свою язвительность, скривился Величество. Ути-пути, какие мы нежные. К тому же, ты сама только что акцентировала внимание на том, что я тебе не отец, так чего ты от меня хочешь добиться этим разговором? Чтобы я разрешил тебе прогулять занятия? Да, да, мать твою, ты мне вот что объясни, почему ты сразу додуматься до этого не можешь, и почему сейчас насмехаешься? Я не шутила, а смех без причины признак дебилизма. Мне казалось, ты взрослая девочка и сама в состоянии решить, ходить туда или нет. Не знал, что тебе так важно мое разрешение. Я искренне тронут. Сделаем вид, что я не слышала трех последних предложений. Что ж, чего я хочу от него добиться этим разговором? Я хочу, чтобы какие-то непонятные личности прекратили каждое утро приходить в мою комнату по твоему приказу и будить меня. Король внимательно посмотрел на меня, приподнял бровь, насмешливо улыбнулся и, вот прям чувствую, опять какую-то хрень сейчас выдаст. Ты хочешь, чтобы я лично приходил будить тебя? Ты хочешь, чтобы я лично звезданула тебе? Мэдисон, ты забываешься, нахмурился Величество. Я король Синдории, и я не потерплю. Пауза. Думаю, именно сейчас стоит упомянуть, что на данный момент я веду ожесточенную войну с пресловутой Красной Армией, которая каждый месяц нападает на всех девушек, начиная с пубертатного возраста. Эта война делает меня очень ёнутой. В твою корону. И сам туда же иди, баран. Я спать хочу по утрам. Кровать, я иду. Уже пришла. Телепортировалась обратно в обеденный зал. Ударила Синдбада по локтю, из-за чего он уронил на себя стакан, который до этого держал, и запачкал одежду вином. А вот нех и бухать с утра пораньше. Кровать, я иду. Ненормальная. Услышала я напоследок. Уже пришла. На тебе. И вот так, и еще вот так, и это заклинание. Так тебе, на, фух, все. Теперь дверь в мою комнату даже Масрур не выломает. Окружила свою комнату защитными заклинаниями, чтобы Величество не смог добраться до меня, с недаемой жаждой мести. Вот если бы он зашел ко мне просто с недаемой жаждой, я бы еще подумала. Хотя кому он нужен, когда есть Масрур? Фаналис хотя бы молчит, а в красоте Синдбаду не уступает. Король же не затыкается, и этим бесит, потому что ему иногда удается затыкать меня, черт языкастый. Кто это ко мне там стучится? Подойдя к двери, я услышала снова тук-тук-тук. Недоуменно пожав плечами, я сделала тук-тук-тук со своей стороны. Значит, ты все-таки там. Радостно воскликнули по ту сторону. Ужас, как звучит-то. По ту сторону. В свете того, что я не так давно померла, это звучит реально устрашающе. Я никого не звала, сообщила я, будто за дверью стоит незнакомец и утверждает, что он сантехник, который мастерски прочистит кран и профессионально обчистит дом. Нет, на самом деле все гораздо проще. Писте, я не хочу разговаривать, сегодня ты меня тоже бесишь. Почему? Потому что громко моргаешь. Война с Красной Армией доводит до контузии, а недосып лишь усиливает эффект. Зачем ты так с нашим королем? Тихо спросила девочка. Ха, маленький хитрец. Думаешь, я на контакт пойду? Как бы не так, нет, вообще-то все так, было бы за что вообще убило бы, а если серьезно, он меня, и шипящее, чисто женское, бесит, а-а-а, протянула девочка, спорим она просто не знает что сказать, почему, а чего он разговаривает, хм, странно, мне, кажется, прозвучало как-то не так как должно было, хотя вроде все слова в правильном порядке, может, забыла что-то, Мэдисон, ты его обидела, а судя по твоему голосу я тебя обидела. «Брысь отсюда, эй!» – возмущенно воскликнула мелочь. «Ах да, ей же 18. Ну ладно, не мелочь, но она ведь все равно воскликнула. Ты должна извиниться перед ним. Опять, я же недавно только извинялась перед ним, что случайно поставила ему подножку. Ну то есть мы шли по коридору вместе, в одну сторону надо было, а потом мне нужно было поворачивать налево, а королю – дальше по прямой. Видимо, я неудачно и слишком медленно решила сделать поворот, потому что он споткнулся об мою ногу, а во время полета его меч, висевший на поясе, скатился вперед и уперся в землю, как торчащий гвоздь. Ну Синдбад и напоролся своими кубиками пресса прямо на торчащий гвоздь. Я не эмпат, но с точностью могу сказать, что ему было очень неприятно. «Да что с тобой такое?» — возмутилась белобрысая, все так же стоя за дверью. «Ты ведешь себя сегодня отвратительно. Что с тобой случилось? Отвратительно, это так обидно. Отстань!» – провыла я, шмыгая носом. «Ты что плачешь? О, а вот теперь засуетилась. Значит, сначала довела до слез, а теперь заволновалась. Да, раньше надо было думать. Мэдисон, ну пожалуйста, скажи мне, что с тобой такое? Я же беспокоюсь. Я сегодня», снова шмыгнув носом, я продолжила выть. «Я сегодня всех ненавижу. У-у-у. Почему?» — мягко поинтересовалась Писти. «Потому что меня атакует Красная Армия. Война — это ужасно». «Что? Красная Армия?» По голосу слышу, что она растеряна и ничего не поняла. «А, постой, у тебя что, регулы? А ну брысь отсюда. Правда что ли ушла? Я думала, она еще со мной поговорит». Рухнув на кровать, попав лицом прямо в яблочко, то есть в центр подушки, я медленно выдохнула и, кажется, заснула. Говорила же, недосып и все такое. Тук-тук-тук, опять, я больше не хочу стучать в ответ. «Мэдисон вне зоны доступа, сообщение можете не оставлять после сигнала, потому что прослушивать не хочу». Опять постучали. «Писти, настойчивость иногда до добра не доводит. Мэдисон, открой». «Хм, король, если Писти тебе наплела, что я хочу извиниться, то она ошиблась. Я не за этим пришел». «Господи, я даже через дверь слышу его усмешку. Почему ты сразу не сказала, чтобы тебя не трогали сегодня, если плохо себя чувствовала?» Со скоростью ракеты добежав до двери, резко распахнув ее, я схватила Синдбада за ворот одежды и втащила в свою комнату, громко захлопнув дверь. «Что она тебе сказала?» — зарычала я, внутренне уже сгорая со стыда. «Если он знает, что у меня сейчас идут регулы, такое название здесь используют, да, так вот, если он знает, что у меня регулы, я просто, да я в глаза ему посмотреть не смогу». «Что Писти тебе сказала?» «Она объяснила мне сложившуюся ситуацию и...» «Нет-нет, ты общими понятиями мне зубы не заговаривай», — ласково протянула я, медленно подходя к нему. «Дословно, что она тебе сказала? Видимо, ты ожидаешь услышать от меня что-то весьма пикантное, раз так покраснела. Ладно, я признаю, улыбочка у тебя действительно соблазнительная, и я бы с удовольствием повелась на нее, но может как-нибудь в другой раз, а пока я, ёнутая», — рассмеялся. «Класс, сам пошутил, сам посмеялся. Да он в полной гармонии с самим собой, я погляжу». «Успокойся, Мэдисон», — примирительно поднял он руки. «Она сказала, что ты некоторое время будешь немного истеричной, и это что-то там по вашей женской части. Я решил дальше не вслушиваться, нервы целее будут». «Верное решение принял», — на полном серьезе сообщила я ему. «Ну и чего ты до сих пор тут стоишь? Вали уже, я спать хочу. Это, между прочим, благодаря тебе меня сегодня подняли ни свет, ни заря». «Извиниться, я так понимаю, ты не хочешь?» — такое чувство, будто спросила о погоде и реально хочет узнать ответ. «Скорее нет, чем да. Спасибо за честность. Все для тебя. Ну что еще? Чего ты пялишься? Иди к себе и дай мне лечь на кровать, чтобы заснуть. Я никак не могу понять, ты действительно такая язва или это особый способ флирта? Если ты так заигрываешь со мной, то я, только скажи тронут, и можешь считать себя покойником». «Да, конечно, давай помолчим. Сейчас, когда я думаю только о кровати, находящейся в 2 метрах от меня, самое подходящее время постоять и помолчать. А может, Синдбад просто залипает? Ну там раз и когнитивный диссонанс, или он пришел ко мне пьяный, а как только в разговоре сделали паузу, он раз и заснул стоя. Сама ведь потом придешь с извинениями», — усмехнулся Величество, сложив руки на груди. Опять уставился на меня. «Знаете, немного доконал». Устало выдохнув, я махнула рукой, телепортируя его в рабочий кабинет. «Он король, пусть делами занимается. Работает, деньги зарабатывает, в общем все то, что обычно и делает мужчина». Спустя 4 дня. «Ну, я в общем как обычно, с извинениями». «Смело можешь разворачиваться и уходить». Даже взгляда от книжки не оторвал. «Она что, интереснее, чем я? Обидно вообще-то». «В смысле?» — удивленно протянула я, не до конца понимая, к чему он клонит. «В смысле, в этот раз я твои извинения принимать не собираюсь. Кстати, они уже какие по счету? Сотые, тысячные? Но они же искренние, от всего сердца. Это, конечно, кардинально меняет дело. Что-то мне подсказывает, что ты просто набиваешь себе цену», — прищурилась я в стиле Филиппа Д.Ж. Фрая из мультсериала «Футурама». «Ладно, не будем ходить вокруг да около. чего ты хочешь? О, а вот тут посмотрел на меня, отложил книгу, встал с диванчика, на котором до этого неплохо устроился, и направился прямиком ко мне. Эх ты, продажная шкура! Мягко положив руки на мои плечи, легонько сжав их, чем приводил меня во все большее недоумение, Синдбад плавным и очень аккуратным движением развернул меня лицом к дверям. «Считай, что ты прощена, если выполнишь одно мое желание», – прошептал он мне на ухо. «Черт, ну и голос, аж мурашки по коже. Хорошие такие мурашки, приятные. Я хочу, чтобы ты сейчас пошла к себе в комнату и прекратила трепать мне нервы. КХМ, я так понимаю, твои руки сжались на моих плечах, чтобы я почувствовала хотя бы миллионную часть твоего раздражения? Поверь, я почувствовала, думаю, это знак, что настало время выполнять это желание. Не волнуйся, Синдбад, уверенно произнесла я, смотря на двери, будто они моя цель, моя мишень. Я справлюсь с этим, твое желание мне по силам. Ну так чего ты ждешь, моего разрешения? Это ты на разговор четырехдневной давности намекаешь? Ладно, отпускай меня, я приступаю. Столько уверенности в голосе, я прямо сама собой горжусь. Удачи, усмехнулся король, выпуская меня на миссию. Чувствую себя кретином, зато простил. Глава 14. Альматаран, 11. Следующая неделя, проведенная на базе, была особенно богата на события. Волшебники сопротивления нормально приняли новость, что через 7 дней четверо товарищей уходят на задание, хотя и были немало удивлены. Только-только вернулись и уже на миссию. Странно, но ничего не поделаешь, война есть война. Не успели все отойти от последней разборки с Нана и Интисар, как на следующий день началась новая. Ну да, проболтался Уга, что брюнетка пошутила над Фалан, и с Наном и Арбой, что вызвало у последних троих праведный гнев и возмущение. Даже маленькая Шиба включилась в разборку, ведь она тоже думала, что Тиса, теперь только так и никак иначе, с другого полюса. Было весьма занимательно смотреть, как Интисар ржет во весь голос и в то же время со всех ног удирает от разъяренных друзей, причем с такой ловкостью, что мартышки обзавидуются. Даже они не способны так виртуозно проползать под длинным обеденным столом, за которым сидит куча народу. Вот она, польза от тренировок Дергама. Остальные волшебники даже спрашивать не стали причину, все было и так ясно как день. Интисар, теперь уже просто Тиса, опять что-то натворила и вот-вот отхватит люлей. Такие ситуации, норма. И девушка, при всей своей неуловимости, не всегда может избежать кары небесной. Брюнетка выбежала на улицу, с помощью многочисленных лиан и камней вскарабкалась на самый верх одной из пальм и с наслаждением смотрела, как прибежавшие потом волшебники озирались по сторонам и никак не могли ее найти. Иснан, ругавшийся громче всех, со злости пустил молнию куда глаза глядят, вот только из-за этого пальма, на которой сидела девушка, здорово пошатнулась, а сама она с коротким вскриком свалилась кулем прямо под ноги охотникам за чернобрысой головой. Искренняя глупая улыбка ее тогда не спасла, а гребла по полной программе. Сборы тоже заняли немало времени и сил, потому что четверым разведчикам надо было не только собрать свои пожитки, но и в очередной раз подробно изучить карты, составить план предварительных действий и узнать все, что только можно о тех землях, куда им придется отправиться, и о расе, населяющей их. Интисар со всеми своими мини-проблемами смогла разобраться как раз за эту неделю. Теперь ее комната, словно и не ее была. Никакого магического хлама, книг, бумаг и артефактов. Теперь только один толстенький фолиант, который без проблем можно удержать в одной руке. Обложка была почти полностью покрыта массивными золотыми пластинами, а передняя ее часть еще была украшена тремя большими аметистами разной формы с заостренными концами. Эта книга может использоваться не только как бездонная сумка, в которой можно сокрыть что угодно. Магические предметы, знания, формулы, схемы, записи, заклинания, все, что только было у девушки, но также этот фолиант был могущественным артефактом. Интисар наложила на него столько защитных и скрывающих заклинаний, что каждая страница была теперь насквозь пропитана магией, и это еще не беря в расчет то, что желтовато-коричневые страницы и так хранили на себе огромное количество волшебных знаний и магических формул. Девушка знала, что в жизни может произойти что угодно, поэтому не исключала возможности кражи книги, или же она сама могла ее потерять где-нибудь, или еще что. Ну и про обыкновенную жадность, которая была присуща Интисар, не стоит забывать. Именно поэтому она сделала так, чтобы никто кроме нее не был способен открыть эту книгу и получить хранящиеся там знания. Интисар создала замок, чей шифр никто, даже продав душу дьяволу, не сможет разгадать, ибо до такого идиотизма вряд ли кто додумается, и в дополнение к этому она покрыла книгу таким количеством защитных заклинаний, что голова идет кругом. Например, даже если открыть книгу все же получится, ничего кроме пустых страниц ты все равно не увидишь, да и сама энергетика книги, точнее волшебная сила, исходящая от нее, была всегда скрыта. А вот ловушка против наглецов тут же активируется, если не отключишь механизм в магической формуле. Интисар то ли параноик, то ли паникер, а может и то и другое вместе. Прекрасные драгоценные аметисты и металлическая обложка из чистейшего золота вовсе не были эстетической прихотью, они тоже были заколдованы и несли в себе защитную функцию, но защищали исключительно от физических повреждений. Ну, чтобы никто ее сжечь или уничтожить не смог, к примеру. Так что фолиант вполне можно было использовать вместо металлического щита, если мозгов хватит на такую дурость. Нет-нет, фолиант не пробить и не разрушить, просто прятаться за книгой. Серьезно, в последний день пребывания на основной базе, волшебница наконец-то закончила работу над тремя камнями возвращения. Название не очень звучное, но Интисар нравится, а раз она создатель этих артефактов, то право выбирать название остается за ней, так что, как сказала сама девушка, утритесь все. Три камня возвращения, так они были названы, потому что всегда помогут своим носителям вернуться домой. Для этого они изначально и были созданы, но дом там, где твое сердце, поэтому вернуться можно много куда. Как и планировалось изначально, эти камни были наделены силой открывать порталы, позволяющие сэкономить время на путь куда-либо. Три небольших лазурита овальной формы внутри были испещрены магическими формулами создания простых порталов, но снаружи этого не было видно. Каждый драгоценный камень был горизонтально расположен в широком титановом кольце, идеально круглом и гладком, сделанном в мужском стиле, то есть с учетом того, что будущие обладатели этих колец – мужчины, а не нежные дамы, которым тонкие аккуратные колечки подавай. Со стороны кольца совершенно не привлекали к себе внимания, да и во время открытия порталов не светились, и вообще никак себя не выдавали, поэтому сразу и не скажешь, что в таком хоть и невероятно красивом и мужественном, но не особо приметном украшении содержится такая сила. К сожалению, Дергаму, Сархану и Анвару придется вливать свой магой в кольца, чтобы активировать их возможности. Как бы Интисар не ломала голову над этим вопросом, так и не смогла придумать что-то стоящее. Но даже так, волшебники были очень рады неожиданному и очень приятному подарку, и, не сомневаясь ни секунды, приняли титановые украшения, созданные их верным товарищем, которого потом они сдавили в благодарственных объятиях. Волшебники, как и условились с Соломоном, приступили к выполнению своей работы, но дела и вправду оказалось нереально много, поэтому встречи для согласования дальнейших действий происходили все реже и реже. Ребята сначала связывались со своим лидером каждую неделю, потом раз в месяц, и то они не виделись друг с другом, а использовали связующие магические устройства, волшебные хрустальные шары, порталы, чтобы быть на созвоне, так сказать. А потом даже разговоры стали редкостью, не говоря уже про то, чтобы увидеться. Пару раз в год встретиться, да это успех. Чаще всего Соломон просто находил в своей комнате на кровати четыре свитка, по одному от каждого разведчика, где были написаны все разведданные, общие положения дел на других континентах, какие-нибудь пометки, примечания, освобожденные земли, куда надо бы явиться для переговоров. В общем, вся информация, которая была у Дергама и его учеников. Как только что-то было, они сразу отсылали это Соломону, а он уже думал, как действовать ему и волшебникам сопротивления. Кстати, на их вопросы, почему те четверо никак не вернутся, Соломону только и оставалось, что тяжело вздыхать и регулярно повторять, что они работают, дел не в проворот, и просто не хватает времени. Вообще, вот даже секундочки нет, чтобы заглянуть домой. И лидер сопротивления совершенно не может вызвать своих друзей к себе, и не знает он вообще, где именно они сейчас, и, короче, Соломону было сложно каждый раз выдумывать правдоподобную историю, а сказать открыто. Ребята, те четверо работают до седьмого пота, совесть не позволяла, потому что волшебники сопротивления тоже как бы работают, и его слова могут показаться оскорбительными. На его счастье вскоре от него отстали. Возможно, наконец-то поняли, что на дворе война, и некоторые сражаются, не покладая рук. Что же касается Дергама, Сархана, Анвара и Интисар, первый год их самостоятельной службы прошел относительно спокойно, без происшествий, видимо, прощупывали почву, а вот следующие четыре сотрясли, наверное, весь мир и в особенности отряд сопротивления. Четыре волшебника, получив свободу действий, не на шутку разгулялись. Порой они составляли до того изощренные планы, что сражение заканчивалось, не успев начаться. Тут стоит отдать должное Интисар, ее пространственно-временная магия была просто незаменима. Если бы не эта сила, большинство планов элементарно не удалось бы осуществить, а так появлялся огромный спектр возможностей. Про какие-либо границы, территориальные, физические, пространственные и даже отчасти временные, имеется в виду мгновенное перемещение, без лишней траты времени, вообще можно было смело забыть. За эту незаменимую и колоссальную помощь союзные расы прозвали волшебницу Козырем Соломона. Вклад, который внесла ее пространственно-временная магия в войну против церкви, поистине огромен, и союзники смогли в полной мере оценить полезность Интисар только тогда, когда она стала сражаться в малочисленной команде, состоящей из трех ее лучших друзей. То есть когда она прекратила теряться в скопище других волшебников из сопротивления, когда все смогли увидеть, что она не один из волшебников, а особенный волшебник с нетипичными способностями, которого Соломон прятал все это время, словно козырную карту, и только сейчас решил сделать ею ход. Также не менее важную роль играл талант девушки к волшебству. Если в самом начале она еще многого не умела, то за годы напряженной ответственной работы ей пришлось обучаться всему, что надо было с завидной скоростью. Правду говорят, если жизнь прижмет, без крыльев летать научишься. Дергам, Сархан и Анвар бесспорно были сильны, умны и хитры, да и в волшебстве добились немалых успехов, но Интисар совсем другое дело. Она волшебник, волшебник от Бога. Магия – это то, в чем ей мало кто сможет составить конкуренцию. У Интисар все было своеобразное, необычное, нетипичное, непредсказуемое, отчасти даже странное. Если трое представителей сильного пола больше за прямую работу, то Интисар редко пойдет в лобовую атаку, только если выбора уже не будет. Имеется в виду именно открытая атака, идти напролом без всякого плана, вот этого девушка не любит. Потасовка, чтобы отвлечь внимание, пока не активируются ловушки, не считается. Интисар всегда постарается до такой степени извернуться, что, не показываясь никому на глаза, одержит победу. Разведка действительно подходит ей больше всего, она любит проделать все по-тихому. Воображение, магия, блеф и ловушки – наше все, это стало ее любимой фразой. Только в одном случае она все-таки вступала в бой в открытую. Ребята не всемогущи, нередко изначальный план летел в тартарары, или происходил какой-то форс-мажор, или, да чего только не было, и тогда им приходилось лезть в самую гущу событий, чему они всегда были не очень рады. По плану действовать легче и безопаснее, но, к сожалению, не всегда получается. Всех событий не предугадаешь, поэтому приходилось импровизировать, чего они тоже не любили. На одной импровизации далеко не уедешь. А план – это механизм, который состоит из нескольких этапов и определенных действий, своеобразных шестеренок, а в механизме важна каждая шестеренка. Одна потеряется, и вся конструкция полетит к чертям. За прошедшие годы каждого из них и в плен не раз брали, и раны в бою они получали ужасные, и побеги они совершали, и спасали, и убивали, и сами намеренно сдавались в руки праведникам, чтобы начать нападение изнутри. Каждый такой бой был тяжелым. Хотя если подумать, не было ни одного сражения, которое далось бы легко. Речь все-таки не об играх идет, и если уж физических повреждений им иногда удавалось избежать, то психологическое напряжение было колоссальное. Как они его выдерживали, непонятно, но достойно уважения.